Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя, в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Обратите внимание, вот здесь Давид говорит, от ранней зари ищу я. Поэтому я и хочу обратить внимание вот на этот момент, от ранней зари ищу я. Я сегодня хочу говорить, друзья, о нашем приятном общении, приятном служении для народа Божия, для молодежи, и, можно сказать так, и приятном служении для Бога. Наше служение должен Бог одобрить. И наше служение должно быть приятно для людей, для тех, с кем мы служим. Если наше служение неприятно, что-то не так, братья. Нам нужно искать причину, почему мое служение неприятно. Чаще бывает еще и так, что меня не молодежь избрала, а меня поставили, а молодежь не хотела. И меня могут игнорировать какое-то время. Но если они увидят, братья, что у меня благодать Божия есть, что Господь со мной, что у меня есть то живое слово, отношения изменятся очень быстро. Мы иногда сами из-за своей лени создаем вот такую напряженку. Ну, знаете, я и свидетель даже такого, когда поговорю, ну, у вас же есть руководитель молодежи. Они так, какой там руководитель молодежи? Нам стыдно за него. Привести человека неверующего на молодежное стыдно. Нам стыдно сказать, вот у нас руководитель молодежи. И такие случаи бывают. Потому что, ну, станет перед молодежью что-то говорить, людей привели, а они говорят, ну, что там у вас? Если у вас руководитель молодежи такой, что тогда там дальше с других спросить? Это бывает, братья. То есть мы должны быть подготовлены. Для нас руководитель молодежи, за него молодежь не должна стыдиться. Она должна радоваться и благодарить Бога, что у нас есть вот такой брат, который так вот ведет собрание. И скажет, где так вот хорошо. Туда будет собираться молодежь. Будут собираться, будут идти и неверующие приходить туда, им будут уделяться время, внимание. И добрая часть, большая часть служения молодежи будет зависеть от руководителя молодежи. Каков ты, такая и молодежь у тебя будет. Если ты сам будешь так в пол смотреть, то и другие будут смотреть в пол, когда разговариваешь с другими. Поэтому нам нужно, друзья, вот этот вопрос налаживать. Итак, утренний час молитвы, друзья. Я думаю, что на курсах мы проходили, что правильно читать Слово Господне с тетрадочкой, братья. Ручка и тетрадка. Прочитал главу или две, или три, у кого какое там обычае есть. Та мысль, которая запала тебе в сердце, ты ее запиши. Запиши ее на листочек, то есть в тетрадку. Запиши число, те главы, которые прочитал, и вот этот мысль, отрывочек, и сделай вывод, пусть он будет необычным выводом, может быть, он будет личным выводом, но ты сделай коротенький, пусть он будет в двух-трех строчках, и это будет у тебя мысль для рассуждения, это уже будет часть приготовленной проповеди, тебе не нужно будет искать потом где-то это место, оно у тебя записано, тебе будет очень легко работать дальше. Еще бы я хотел сказать, братья, где нам брать время? Но он говорит, тебя от ранней зари ищу я, а потом дальше говорит, по тебе томит тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя. А потом зачем? Видеть силу. Когда я вижу силу, у меня тогда есть возможность и проповедовать силу. Хочу обратить внимание на один из таких моментов. Дома у нас времени мало для личного общения. Вечером приходим домой, мы устаем, нам даже так вот помолиться иногда не хватает времени и способности. Я буду откровенно говорить, братья, у некоторых такая нагрузка. Пришел вот молодежного, ищет дома, суета, то, другое, третье, становится на колени и засыпает. И такое знаю. Вот, поэтому нам необходимо вот искать время общения с Богом. Где его правильное общение найти? Когда вы идете домой, иногда бывает задерживаетесь, вы не переживаете о том, что вы идете домой одни. Я скажу плохо тому, кто на машине домой едет. Вот тот уже себе время обокрал это. А вот когда идешь один домой, вот хорошее время для общения с Богом. Идешь, Помолись, о чем ты не сможешь помолиться дома, в присутствии семьи своей, жены, детей. О том, о ком ты переживаешь, о молодежи, о своем состоянии. Я думаю, это лучше, чем идти просто рассматривать иномарки, машины, в окна заглядывать и так далее, на людей, а идти и молиться Богу. Вслух идите и молитесь Господу, просто разговаривайте с Ним. Вы увидите, братья, что иногда вот это время больше даже, чем утренний час дает. Это время у нас непринужденное, это время, когда мы можем свободно, спокойно говорить с Богом. Я бы советовал вам, братья, если вы хотите иметь силу служений, заучивать стихи на память. Как можно больше. Заучивать по темам их. Уверенность в спасении, верность Божия, уверенность в прощении, сила Господня. И такие, знаете, тем очень много. Очень много, которые нам дают победу, силу. Вот, заучивайте то же самое, идете домой. Наработали, сработали, и пробуйте их на память рассказывать. Читать эти места, то есть пересказывать, они у вас откладываются, тогда долго тогда в сердце откладываются. Вы знаете, очень легко будет тогда и молодежные вещи провести. Вам не придется все это читать, у вас оно в памяти будет. Любая беседа у вас в памяти, есть слово Господне. Если нам прочитать весь псалом, это 62-й, мы увидим, что Давид говорит так: «Как туком и елеем наполняется душа моя, когда я размышляю о тебе на постели моей». У некоторых, да не у некоторых, у многих среди молодежи, братьев и сестер, знаете, сложные ночи проходят. Кошмары снятся, заснуть не могут. Утром встают, и уже сразу какие только мысли не наполняют. Общение не с Богом начинают, а не поймешь с кем. Хотя нет, они утром встают, молятся. Но уже до этого они уже у них хватает, о чем только не порассуждают. Братья, если мы хотим избавиться от этих кошмарных снов ненужных, мыслей греховных, которые вечерами иногда или по утрам, вот, нам нужно взять себя под контроль. Ведь от этого зависит мое служение. С такими проблемами. Ну, представьте себе, когда человек подойдет к вам и скажет: брат, ты скажи мне, пожалуйста, что мне делать? Мне такие кошмарные сны снятся, я спать не могу. А ты скажешь: а мне тоже так же. Вот утешил, вот хорошо. Скажи: ну, иди, пусть у тебя будет так. Братья, мы должны выход найти. Скажи: я получил выход, я нашел выход. Поэтому люди и приходят, спрашивают. Если сказать: у меня тоже так, скажут: ну, и все, тогда понятно. Больше разговаривать с тобой не надо. Вот в этот момент, а как раз-таки тоже хорошо, братья. Я советую, правда, иногда, так вот, пожилым сестрам, да и среди молодежи, у кого бессонница мучит. Это очень просто, братья. На память повторяем стихи. Практика показала, третий, больше четвертого уже нет стиха, уже засыпает человек. Вот, лег спать и начинает цитировать на память один стих, другой, третий, и все отключается. Ну, я так даже расскажу недавно. Одна сестра говорит: вы знаете, я не могу. Я ночью, вечером ляжу, я не могу заснуть. Вот я все время лежу, то в потолок смотрю, то еще. Ну, вот не спится еще, это молодая душа. А я ей посоветую: а ты возьми, попробуй так. Она утром говорит: вы знаете, до третьего я дошла, и все, больше я не помню. Ну, это 5 минут не хватило, заснул человек, а она часами мучается. Правда, есть и другой вариант. Я уже некоторым говорю, братьям и сестрам, даже так вот на молодежь, то есть на собрании говорю, что если вдруг вы проснулись, или вас бессонница мучает, да не мучьте себя, встаньте, помолитесь о молодежи, о тех, кто страдает сегодня, о узниках, о деле Господнем. Это тоже нужное дело. Вы знаете, вставать еще сложнее, чем стихи на память цитировать. Это вы можете проверить себя, братья. Еще сложнее встать, помолиться о своих детях, о своих переживаниях, еще сложнее, но это надо делать. И вот так вот, братья, из таких вот простых моментов, общих, у нас появляется сила для служения. У нас появляется тогда, знаете, водительство Божие. Сердце наше наполняется Словом Божиим. У нас не просто пустота тогда внутри, у нас есть о чем мы ночью поразмышляли о Господе, вечером в дороге. У нас есть что сказать. То есть, все свое стремление направить к Богу. Ну и третье, на что бы я хотел обратить внимание: «По тебе томится плоть моя». Мы понимаем, братья, что такое человек томит свою плоть. Когда это происходит? А? Пост. Так написано в этом вопросе, что вот день, который человек томит душу свою. Как у нас дело с постом, братья? Некоторые люди не понимают поста. Я сам этот момент переживал, не понимаю. Скажу, для некоторых пост это очень простое дело. Для меня это событие, пост. Я понимаю, что для меня пост сложное дело. Поэтому к посту обычно готовлюсь, прошу, чтобы Бог дал силы физических и духовных сил, чтобы в посте мне бодрствовать. Ну, я даже сделал такой анализ. Вот мы собирались в прошлый раз у себя среди молодежи, руководителей молодежи и занимающихся с детьми в день поста. Братья, общение в два раза сложнее прошло, чем в простой день. Я же вижу, как люди мучаются, кого-то сон одолевает, то проблемы и сложности. Вы знаете, я определил, что у нас иногда получается, как в одной русской пословице, на охоту идти и собак кормить. Как на служение пост тогда в тот момент? Да надо заранее посты иметь, братья. Не в тот момент, когда мне нужно предстоять перед молодежью, когда мне нужно проповедовать на молодежном общении, силу иметь, дерзновение, а у меня сил нет, я помираю, у меня вот нахожусь второй день в постели, еще что-то. А заранее иметь пост, иметь подготовку, уверенность, благословение, мы должны понимать, что все-таки сила в Боге, а не в посте. А в посте это смиряю, томлю плоть свою, чтобы Бог меня благословил. Вы знаете, все-таки есть большие обетования поста. Давайте мы с вами прочитаем. Книга пророка Исаия, 58 глава. Там есть обетование, что будет с человеком, когда он правильно постится. Книга пророка Исаия, 58 глава. С 11 стиха. «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Братья, вот это нормальное положение руководителя молодежи. А причина этому... Вся глава идет, если ты находишься в посте и ведешь себя правильно. Будешь всегда как напоенный водою сад. Не иссякает источник. У тебя будет сила для служения. Потому что ты перед Богом научился смирять душу твою. Ну что, братья, вот я так понимаю, что вот это одно, вернее, вот это вот причина нашей силы служения. Это чтение Слова Господнего. Это молитва, это пост, это актуальность нашего служения, когда мы беседуем с молодежью лично, знаем их проблемы, переживания, нужды, и отсюда берем нужные темы и откровения от Господа. Я думаю, что если бы нас спросить сегодня, откуда брать нам силу, вы скажете, когда сойдет Дух Святой. Так написано, братья, ну вот как раз-таки в этих случаях и исходит Дух Святой. Не когда мы просто занимаемся своими делами, а вот тогда, когда мы употребляем свои усилия и способность делаем, чтобы Дух Святой сошел на нас. На что я еще хочу обратить внимание, братья? У нас здесь кто-то сказал, что молодежь будет любить брата или как-то вот довольна им, когда он будет являться личным примером. Вы знаете, некоторые теряют ориентиры работы своей среди молодежи. Им кажется, что их поставили сторожами от молодежи. Дали им в руку палку, как ты только вылез, получай, чтобы не вылазил. И вот они их сторожат и сторожат. Знаете, это неправильное положение. Что-нибудь увидел не так, обличит, укорит. И вся их проповедь – это обличение, укоры, все вы не такие, винят молодежь. Братья, такого руководителя молодежи молодежь любить не будет. Или будет? Пусть мы будем даже вовремя замечать все ошибки, четко вовремя подсказывать, но нас любить никто никогда не будет. Молодежь не любить надо, братья, а кормить. Надо быть добрым примером с молодежью. И если мы где-то, знаете, видим, что не так поступают, я однажды на одном таком примере обратил внимание, оно мне настолько запало в сердце. Ну, Мы приводим какие примеры чаще в проповеди? Положительные или отрицательные? Не замечали, братья? Ну, а вообще-то какие приводим примеры? Ну, за себя-то да, за себя никто не будет отрицательные проводить. Чаще всего отрицательные. Чаще всего отрицательные. И они, знаете, они действуют не так, как положительные. А нам бы задача наша из всего извлекать положительные примеры. Положительные примеры, они заразительные примеры. Они не только поднимают, знаете, вот отрицательные примеры, они насмех поднимают человека, это ирония бывает. Но подражать-то этому разве только подростки будут потом подражать, этому отрицательному. А положительный пример намного лучше влияет. Как-то один из братьев, тоже так вот проповеди, привел один положительный пример. Говорит, одного из братьев попросила сестра, подвези меня на машине. Туда какой-то, ну, по какому-то адресу. Он говорит, ну, посади, довезет, доезжает до одного места, но все, дальше грязь, дальше ты не вези, я пойду пешком. Он говорит, да нет, если бы мне нужно было, я бы, говорит, до места доехал, тут машину не бросил бы. А я бы туда все равно, поэтому я и тебя довезу до места. Я послушал, насколько этот пример заразительный, братья. Насколько этот пример, он положительный и действует, то хорошо. А если бы он этот же пример взял с обратной стороны, рассказал, с отрицательной стороны, братья, мы бы ничего не извлекли из этого. Поэтому всегда старайтесь положительные примеры, вы их на заметочку берите. Можете составить себе блокнотик, книжечку или ту же тетрадочку. Так, примеры раз, кратенько записали, они у вас останутся в памяти. Вот. И вы можете всегда на любой случай говорить положительные примеры. Скажу вам, братья, что сила проповеди – это не теория, это не учение, это положительный пример. Это пример, которому стоит подражать. Вот тогда, когда мы изучаем Священное Писание, нам обязательно нужно в этой графе иметь положительный пример для подражания. И в практике попробовать его исполнять. Если я сам практически Слову Господнему положительные примеры, то есть исполняю, покоряюсь им, мне будет легко потом и молодежь проводить на эти злачные пажити. Ну и еще на что бы я хотел обратить внимание, друзья. Руководитель молодежи должен иметь власть духовную. Руководить молодежью, а не молодежь руководить им. Это не значит, что он не должен как-то, знаете, прислушивается молодежь. А это значит, он должен иметь авторитет. Авторитет среди молодежи. Для авторитета среди молодежи, друзья, одно важно – это водительство Божие. Это тогда, когда человек получает откровение от Господа. Это будет власть однозначная. То есть, когда человек что-то сделал, а я просто-напросто могу помолиться или Слово Господне прочитать, вот как-то вот, или дать вот наставление нужное. Скажу, со мной будет считаться молодежь. Если я буду говорить, пусть короткую проповедь, но она будет запоминаться людям, со мной будет считаться молодежь. Вот эту власть духовную, ее дает Господь. Он говорит, даю вам власть наступать на всякую вражью силу. Поэтому старайтесь, братья, иметь откровение от Господа, иметь эту власть духовную, это дерзновение мое служение, это дерзновение наступать на всю вражью силу. Эту власть дает мне Господь. Если у меня правильное взаимоотношение с Господом, я буду иметь эту духовную власть. Ну и последнее, обращаю внимание, что не нужно думать, братья, что как только поставили меня руководителем молодежи, так сразу у меня появилось все, и сила, и власть, и авторитет, и способности, и опыт, и все чудеса, и все сразу у меня. Да нет, братья, это тоже духовный рост. Это начинаем с малого. Шаг за шагом, растем, растем и растем. Как только ты заметил, что рост твой прекратился, и больше нет никакого намерения расти дальше, срочно ищи себе замену. Все, твоя песня спета, больше тебе там делать нечего. Поэтому сразу хочу сказать, постоянный рост. Не нужно думать, что я уже вырос, я уже достиг, мною молодежь довольна. Вот. Не нужно и бояться, что кто-то вырастет больше меня. Это слава Богу, если кто-то растет больше меня. Конкуренции бояться не нужно, друзья. Но и не нужно нам самим останавливаться. Постоянно должен быть духовный рост. Духовный рост будет постоянно от Слова Господня, от нашего общения с Господом. Но можно было бы коснуться еще вопроса чтения литературы. В беседах, в поездках, групповых. Прочитала ли ты такую книгу? Вот наше издательство книги. Журналы, какие отклики, какие статьи нравятся, что не нравится в литературе. Мы бы имели бы представление вообще о том, что читает молодежь, чем живут они. Нередко читают просто поверхностные сказки, читают. Просто сказки читают и удовлетворяются это, поэтому и жизнь у них такая сказочная. Там ничего нет, никакой духовности, потому что читают не то, что нужно. Нам нужно суметь самим прочитать литературу. И скажу, и вовремя, я скажу простым языком, прорекламировать ее. Некоторые моменты так, вы знаете, затронуть, сказать, вот я прочитал вот такой-такой сюжет, вот хороший, где вот в такой книге, еще дальше пусть читают, найдут и будут читать. Вот это наша задача с вами. Нам нужно самим удаляться от всяких, знаете, чтений, лжеучений, познавать эти все лжеучения. Да по той причине, что мы так не разберемся в истине. Самое главное – знать истину, тогда будут понятны все лжеучения. Нередко люди много употребляют внимание, чтение всяких лжеучений. Скажу, братья, нас подстерегает одна впереди большая опасность. Среди молодежи, будущего поколения – это наводнение всякой духовной литературы и всяких Библий, разных переводов, новых переводов и новейших Библий. Скоро люди разбираться не будут, где истина, где заблуждение, какая Библия правильная, какая неправильная Библия. И нам-то как раз-таки нужно самим выработать вкус к Слову Господнему, вот к этому, что мы имеем с вами. И у других привить вот сюда, к этому Слову Господнему, вот этот правильный вкус. Это сила жизни, это благословение, потому что Бог через свое Слово бодрствует на Слово Своем, через свое Слово действует и возрождает души человеческие. Если у нас, у нашей молодежи не будет желания изучать Слово Господнего, братья, это беда. Беда. И, к сожалению, существуют такие группки, когда у них разборы Слова Божия не проводятся. Так говорит, как-то у нас не получается. Мы входим, спелки у нас есть. Вот. Бывает так вот, просто молитвенное собрание простое. А вот разбор Слова Божия не получается у нас. Это большая беда. Нам нужно знать Слово Господне. Я кратенько и хотел сказать, друзья, что нам надо прежде всего самим, если мы хотим, чтобы Бог благословил наши кружки, все усилия приложить к тому, чтобы мое служение было приятно. Чтобы моя проповедь, мое слово могло нести назидание, чтобы оно было, знаете, заразительным словом. Я прямо хочу сказать, заразительным, чтобы у людей появлялся интерес, аппетит к Слову Господнему. И постарайтесь в своем слове меньше, как можно меньше говорить о людях, о себе, больше и больше о Христе. Потому что вот эта сила, когда люди находят источник всякой благодати и силы у самого Господа. Пока у меня и все. Может, у кого-то что-то добавить есть, сказать, вопросы какие. Господь.